Вторая тетрадь. У моря, так близко к волнам, что почти на самом берегу, стояло в ряд не меньше 20 довольно больших деревьев горной сакуры с черными стволами, на которых к началу учебного года появлялась клейкая коричневатая молодая листва. Потом распускалась на фоне морской синевы цветочное великолепие, спустя некоторое время начиналась цветочная метель, лепестки опадали в море, украшая его поверхность, и держались на воде, пока волны не выносили их обратно на песчаный берег к сакурам. Вот как выглядел двор одной средней школы в Тахоку, куда я, почти не готовясь к вступительным экзаменам, каким-то образом благополучно был принят. Так что сакура цвела, изображенная и на кокарде форменной фуражки, и на пуговицах формы этой школы. Как раз неподалеку находился дом, где я жил, а также дом одного из наших дальних родственников, одна из причин, по которой отец выбрал для меня школу с сакурой у моря. Дом, куда меня взяли на попечение, стоял так близко к школе, что я успевал на занятия, даже когда уже слышался звонок на утреннее собрание. И хотя был довольно ленивым учеником, все же изо дня в день завоевывал популярность в классе своим привычным шутовством. Впервые с самого рождения я жил, что называется, на чужбине, и здесь мне было гораздо уютнее, чем на родине. Можно было бы объяснить это тем, что к тому времени я усовершенствовался в своем шутовстве, и чтобы обводить людей вокруг пальца, мне не требовалось прилагать столько усилий, как прежде. С другой стороны, разница между притворством перед роднёй и перед чужими людьми, у себя на родине и где-либо еще, неоспоримо существует хоть для гения, хоть для божественного младенца Иисуса. Труднее всего актеру выступать в театре родного города, и в особенности в комнате, где собралась вся его родня. В этом случае даже прославленная знаменитость едва ли сумеет блеснуть талантом. Но я играл и в таких условиях, причем довольно-таки успешно. Маловероятно, чтобы такой опытный притворщик оплошал, играя вдали от дома. Страх перед человеческими существами по-прежнему корчился у меня в глубине души, пожалуй, со временем усилившись. Однако мое шутовство в самом деле выглядело так естественно, что я постоянно смешил класс. И даже преподаватель, который сетовал, что если бы не Йодза Оба, то есть я, класс был бы просто замечательным, тоже посмеивался в ладонь. Мне без труда удавалось вызвать взрывы хохота даже у приставленного к нашей школе офицера, рявкающего громовым голосом. И как раз, когда я уже вздохнул было с облегчением, считая, что сумел надежно скрыть свое истинное «я», мне нанесли неожиданный удар в спину. Как водится, в спину меня ударил самый тщедушный парень в классе, с зеленовато-бледным одутловатым лицом, в кителе явно с плеча кого-то из старших, с рукавами длинными, как у принца Сётоку, плохо успевающий на уроках, до идиотизма простоватый вечный зритель на занятиях строевой подготовки и гимнастики. Неудивительно, что я не сознавал необходимости остерегаться его. Однажды на гимнастике этот учащийся, его фамилию я не помню, а звали его Такеити, так вот, Такеити, как обычно, просто смотрел, а нам велели упражняться на турнике. Намеренно изобразив на лице всю серьезность, какую только мог, я с криком ринулся на перекладину турника, промахнулся, пролетел под ней, будто прыгал в длину, и с глухим стуком бухнулся задницей в песок. Неудача эта была целиком и полностью умышленной. Добившись общего взрыва хохота, я с кислой миной поднялся, и пока отряхивал штаны от песка, подошедший Такеити легонько толкнул меня в спину и вполголоса пробормотал. «Понарошку». Это понарошку. Меня передернуло. Совершенно непредвиденно для меня умышленность моего фиаско разгадал не кто-нибудь, а Такеити. Казалось, мир перед моими глазами вмиг охватило бушующее адское пламя. Невероятных усилий стоило мне сдержать истошный визг, признак, что я теряю рассудок. Последовали дни моего страха и тревоги. На первый взгляд я все так же смешил всех вокруг своим жалким шутовством, но время от времени у меня вырывался мучительный вздох, ведь что бы я ни делал, Такеити видел меня насквозь. И я не сомневался, что вскоре он начнет распускать слухи, и тогда наверняка узнают все остальные. А при этой мысли меня бросало в липкий пот. Я бессмысленно озирался по сторонам диким взглядом безумца. Если бы я мог, я установил бы за Такеити круглосуточное наблюдение, не сводил бы с него глаз ни утром, ни днем, ни ночью, чтобы ни в коем случае не допустить разглашения тайны. Так что я гадал, как поступить, все время увиваться вокруг него, прилагая все старания, чтобы убедить его, что мое шутовство — это не понарошку, как выразился он, а выходит само собой, и если повезет, стать с ним закадычными друзьями. А если это окажется совершенно невозможным, останется лишь молиться о его смерти. Характерно, что мысли убить его у меня даже не возникало. У меня ни разу не появлялось желания кого-нибудь убить, сколько бы раз за свою жизнь я не хотел, чтобы убили меня. Просто потому, что я считал, что доставлю этим радость ужасному противнику. Стараясь расположить к себе Такеити, я начал с того, что нацепил елейную улыбку лжехристианина, слегка приобнимал его за костлявые плечи, склонял к нему голову, мурлыкающим медоточивым голосом то и дело зазывал его в гости в дом, где в то время жил, но всякий раз вместо ответа он лишь недоуменно таращился на меня. Однажды, кажется, в начале лета, когда уроки уже кончились, внезапно хлынул ливень. Другие ученики забеспокоились о том, как будут добираться домой, а я, поскольку жил совсем рядом, знал, что преспокойно добегу, и уже собирался выскочить из школы, как вдруг заметил за шкафчиками для обуви удрученного Такеити. Подойдя, я пообещал отдать ему зонт, потянул за руку, увидев, что он колеблется, и мы вместе побежали под дождем к дому, где я попросил тетушку просушить оба наших кителя, а сам, наконец, сумел заманить Такеити наверх, к себе в комнату. В доме жили моя тетушка в возрасте за 50, ее старшая дочь лет 30, рослая, болезненная с виду, в очках. Когда-то она жила в другом доме вместе с мужем, но с тех пор разошлась и вернулась к родителям. Как и все домашние, я звал ее Анесса. И младшая Сеттян, похожая на вчерашнюю выпускницу школы, в отличие от сестры, невысокая и круглолицая. Вот и вся семья, основной доход которой приносили не выставленные на продажу в магазине на нижнем этаже немногочисленные канцелярские принадлежности и товары для спорта, а сдача комнат в 5 или 6 длинных домах, построенных покойным главой семьи. «Уши болят», — сказал Такеити, застыв на месте. «Когда под дождь попадаю, больно». Осмотрев его уши, я обнаружил, что они жутко гноятся. Казалось, гной вот-вот потечет из ушей. «Плохи дела, вот и болят», — выказал я преувеличенное изумление. «Ты уж прости, что я вытащил тебя под дождь». После этого, по-женски ласкового извинения, я сходил вниз за ватой и спиртом и принялся тщательно прочищать уши Такеити, лежащего головой у меня на коленях. Как и следовало ожидать, Такеити не усмотрел в моем поступке ни лицемерия, ни злого умысла. «Слушай, на тебя женщины точно западут», — лежа на моих коленях, как на подушке, безграмотно польстил он. Однако Такеити, вероятно, был даже не в состоянии осознать, каким ужасным, демоническим пророчеством стали его слова, в чем я убедился в последующие годы. «Запасть на кого-либо», «быть тем, на кого запали» — в этих словах чувствуется нечто до ужаса низменное, балаганное и, безусловно, самодовольное. Стоит только этим словам показать свое страшное лицо. Неважно, в насколько серьезной обстановке, и храм уныния рушится, не оставляя ничего, кроме ощущения пустоты и безликости. Однако, как ни странно, сокрушение этого храма удается избежать, если заменить вульгарное «марокко, когда на тебя западают» на более-менее литературным «неловко, когда в тебя влюбляются». Такеити по-дурацки польстил мне, сказав, что женщины будут западать на меня, когда я взял на себя труд избавить его от гноя в ушах. И в то время я лишь покраснел и улыбнулся, не сказав в ответ ни слова, но на самом деле смутно предчувствовал, о чем речь. Однако изъясняться в таких выражениях в обстановке, возникшей под влиянием настолько пошлых слов, как «запасть на кого-либо», значит выдать нелепость чувства, недостойного даже юнца из Ракуго. А я определенно не ощущал фарсового самодовольства того рода, на которое указывает фраза «смутно предчувствовал». Людей женского пола мне понять гораздо труднее, чем мужского. В нашей семье женщин было больше, чем мужчин, среди родни насчитывалось больше девочек, вдобавок имелись еще развратницы-служанки, так что, думаю, можно без преувеличения сказать, что с самого детства я общался и играл почти исключительно с женским полом. И тем не менее, рядом с ним у меня возникало ощущение ходьбы по тонкому льду. Даже строить догадки не удавалось. В состоянии полной растерянности я ошибался, попадая по-живому. В ответ бывал сильно ранен, и опять-таки, в отличие от ран, нанесенных мужчинами, эти причиняли острую боль и неудобство, подобно внутренним кровотечениям, и заживали гораздо дольше и труднее. Женщина то влечет к себе, то отталкивает. Когда рядом есть другие люди, обходится со мной жестоко. Когда рядом никого нет, крепко обнимает. Ее сон глубок, как смерть, и неизвестно, может, для того она и живет, чтобы спать. На основании этих и множества других наблюдений о женщинах, которые я делал с самого детства, я решил, что хотя они и кажутся такими же людьми, как мужчины, на самом деле это совершенно иные существа. Но именно эти загадочные и коварные создания, как ни странно, присматривали за мной. Применительно ко мне такие выражения, как «тот, на кого запали», равно как и «тот, в кого влюбились», совершенно неуместны. Вероятно, действительности точнее соответствовали бы слова «тот, за кем присматривают». Женщины чувствуют себя в присутствии шута гораздо свободнее мужчин. Когда я поясничал, мужской гогот продолжался не бесконечно. Я, зная, что если увлекусь, то комедия, которую я ломаю, провалится, всегда старался остановиться вовремя, не заигравшись. А женщины не знали меры, сколько бы ни продолжались мои выходки. Требовали новых, и я от их нескончаемых вызовов на бис выбивался из сил. Смеялись они в самом деле много. Можно сказать, что, как правило, женщинам свойственно объедаться удовольствиями гораздо больше, чем мужчинам. В доме, где приютили меня, пока я учился в средней школе, и старшая, и младшая дочери наведывались ко мне в комнату на втором этаже каждую свободную минуту. И всякий раз я чуть не подскакивал от испуга, услышав «Занимаешься?» с улыбкой закрывал книгу. «Нет. Знаешь, сегодня в школе учитель географии Кон Бо и продолжал без запинки рассказывать какую-нибудь забавную историю, ничуть не смешившую меня самого. Йотян, надень-ка очки», как-то вечером сказала младшая Сеттян, вместе с сестрой явившись ко мне в комнату развлекаться и настойчиво требуя от меня потешать их. «Зачем?» «Надень, не ломайся. Возьми вон у Анессы», произнесла она грубоватым приказным тоном, каким обычно обращалась ко мне. Паяц послушно надел очки ее старшей сестры. В тот же миг обе так и покатились со смеху. «Вылитый! Прямо Ллойд!» В то время комик Гарольд Ллойд из заграничных фильмов был популярен в Японии. Я встал и вскинул руку. «Леди и джентльмены», — сказал я. «Пользуясь случаем, всех моих японских поклонников...» Я продолжал изображать, как произношу речь, вызывая еще больше смеха, и с тех пор каждый раз, когда в город привозили картины с Гарольдом Ллойдом, ходил смотреть их и украдкой изучал его ужимки. В другой раз, однажды осенним вечером, когда я дремал над книгой, Анесса птицей влетела ко мне в комнату и вдруг упала на мое одеяло с плачем. «Йотян, ты поможешь мне, я знаю, знаю, что поможешь, и мы сбежим из этого дома вместе. Помоги же мне, помоги!» Выпалив эти слова, она опять разрыдалась. Однако я не впервые видел, чтобы женщина вела себя подобным образом. Страстные речи Анессы, не слишком удивив меня, напротив, вызвали ощущение безучастности своей банальностью и пустотой. И я осторожно выбрался из-под одеяла, почистил хурму, которая лежала у меня на столе, и протянул ломтик Анессе. Продолжая судорожно всхлипывать, Анесса съела хурму и спросила: «У тебя не найдется интересных книг? Дай почитать». Я взял с книжной полки «Ваш покорный слуга кот» Нацуме Сасеки и подал ей. «Спасибо за угощение». Она покинула комнату, смущенно улыбаясь. Разбираться в чувствах, которыми руководствуются в жизни не только Анесса, но и другие женщины, мне казалось более сложной, обременительной и жуткой задачей, чем проникнуть в мысли дождевого червя. С детства я по опыту знал, если женщина вдруг расплачется вот так, вернуть ей хорошее расположение духа можно, предложив что-нибудь сладкое. Ее младшая сестра Сеттян даже приводила ко мне в комнату подруг. Я честно и беспристрастно, как всегда, развлекал их всех, а Сеттян потом обязательно говорила про каждую из них какую-нибудь гадость. И всякий раз добавляла, чтобы я был с ней поосторожнее, ведь это ее подруга, скверная девчонка. В таком случае напрашивался ответ, стоило ли трудиться приводить их ко мне, но так или иначе, по милости Сеттян, почти все мои гости были женского пола. Однако это ничуть не означало, что льстивые слова «такиити» «на тебя женщины точно западут» уже в то время были оправданы. Я оставался просто Гарольдом Ллойдом из японского Тахоку. Невежественная лесть «такиити» ожила и явила свой зловещий облик лишь через несколько лет, превратившись в отвратительное пророчество. От «такиити» мне досталось на память еще кое-что значимое. «Тут нарисован Обаке», объяснил он однажды, придя в гости ко мне в комнату на втором этаже и с торжествующим видом показал цветную литографию. Примечание. Обаке. Буквально то, что меняется. Призрак или оборотень. Мысленно я ахнул. И в последующие годы не мог не думать о том, что именно этот момент определил путь моего падения. Я понимал, что передо мной. Знал, что это всего лишь известный автопортрет Ван Гога. В нашей юности Япония как раз переживала период увлечения картинами французских импрессионистов, с которого началось умение ценить западную живопись, и даже ученики нашей провинциальной средней школы знали работы Ван Гога, Гогена, Сезанна, Ренуара и других, главным образом по фоторепродукциям. Я тоже повидал немало цветных снимков с картин Ван Гога, заинтересовался его манерой, считал примечательной свежесть колорита, но мне и в голову не приходило видеть на его полотнах Обаке. А вот это тогда что? Тоже Обаке? Я взял с полки альбом Модильяни и показал такиити для примера одну из обнаженных фигур с кожей цвета жженого сякудо, старинного сплава меди с золотом. «Шикарно!» — такиити восхищенно вытаращил глаза. «Похоже на адского привратника с конской головой. Значит, и это Обаке, да? Вот бы и мне уметь так рисовать Обаке!» Чем сильнее нервозность тех, чей страх перед человеческими существами так нездоров, что они аж горят желанием своими глазами видеть йокаев, все более жуткого вида, тем легче они пугаются и тем чаще молят о том, чтобы каждая буря грянула как можно сильнее. В таком душевном состоянии художники, натерпевшись от Обаке, называемых людьми, наконец обретают веру в иллюзии, отчетливо видят йокаев среди бела дня в своем окружении, однако не прикрываются шутовством или еще чем-нибудь, а стараются передать увиденное как могут. И, как верно сказал такиити, дерзают рисовать Обаке. «Вот что меня ждет. Вот мои будущие друзья», — думал я, чуть не плача от возбуждения. «И я буду рисовать. Рисовать Обаке. Рисовать адского привратника с конской головой», — сказал я такиити почему-то хриплым шепотом. Еще с начальной школы мне нравилось и рисовать, и разглядывать рисунки. Но в отличие от моих забавных сочинений, нарисованное мной не пользовалось успехом у одноклассников. Я никогда, ни в малейшей степени, не доверял людскому мнению. Собственные сочинения были для меня ничем иным, как приветственным обращением шута, приводящим в восторг учителей сначала в начальной, потом в средней школе, не представляя интереса для меня самого. И лишь когда я рисовал, но не мангу или что-нибудь в том же роде, в изображении предмета я вкладывал пусть и незрелые, но старания самоучки. Школьные тетради для рисования были нудными, рисунки учителя паршивыми, и мне самостоятельно приходилось совершенно бессистемно пробовать всевозможные способы выражения, до каких только удавалось додуматься. В средней школе у меня появились все принадлежности для масляной живописи, но рисунки, за образец стиля, для которых я брал импрессионистов, получались плоскими и невыразительными, как аппликации из разноцветной бумаги, и казались безнадежно бездарными. А слова такиити заставили меня осознать, что мой подход к живописи был в корне ошибочным. Приторно сладко и глупо пытаться в милой манере изображать то, что считается милым. Вот мастера, те посредством субъективного восприятия создавали красоту из обыденных мелочей и не скрывали интереса даже к тошнотворному уродству, целиком отдаваясь радостям самовыражения. Иначе говоря, нисколько не полагались на чужие мнения. И я, узнав от Такиити изначальный секрет искусства живописи, попробовал взяться за автопортрет, пряча его от посетительниц женского пола. Получилась картина настолько ужасающая, что она ошарашила даже меня. Однако это было именно оно, мое истинное «я», которое я отчаянно прятал как можно глубже, внешне жизнерадостный и улыбающийся сам и вызывающий улыбки у других. И хотя я на самом деле носил в душе этот мрак и втайне обреченно утверждал его, все же свой портрет не показал никому, кроме Такиити. Мне не хотелось терпеть вспышку внезапной бдительности, если будет замечено мрачное дно моей клоунады. Вместе с тем я боялся, что мое истинное «я» не распознают и сочтут новой выходкой шута. И этот страх сделаться посмешищем был особенно мучителен, так что я сразу убрал свой портрет в самую глубину стенного шкафа. На рисовании в школе я хранил в тайне технику стиля обаки и, как раньше, придерживался красивой и посредственной манеры. Только Такиити я без опасений демонстрировал свое уже давно уязвленное самолюбие и спокойно показал очередной автопортрет, за который удостоился множества похвал. А когда нарисовал еще 2-3 обаки, услышал от Такиити второе пророчество: «Быть тебе великим рисовальщиком». На тебя точно западут, и «быть тебе великим рисовальщиком» с этими двумя пророчествами недоумка Такиити, словно запечатленными у меня на лбу, я вскоре отправился в Токио. Мне хотелось поступить в художественную школу, но отец давно решил, что я продолжу образование и в будущем стану чиновником. Я, получив этот приказ и не сумев возразить ни словом, безвольно подчинился. За 4 года, охладев к школе с сакурами у моря, я не стал переходить в класс 5-го года обучения и после того, как закончил 4-й, сдал экзамен в старшие классы токийской школы, выдержал его и сразу окунулся в жизнь ученического общежития. Спасовал перед грязью и грубостью нравов, где о шутовстве не могло быть и речи, раздобыл у врача справку с диагнозом «инфильтративные изменения легких» и тут же перебрался из общежития в городской дом отца, в квартал Сакураги района Уэно. К стадной жизни я был попросту не приспособлен. Меня передергивало от одних только выражений вроде «молодой задор» или «гордость юности». Я вообще не мог, так сказать, сохранять приверженность духу школы. И классы, и общежития казались подобием свалки извращенных плотских желаний. Здесь не имело смысла демонстрировать мое почти идеальное шутовство. Когда отец не участвовал в парламентских сессиях, в столице он проводил от силы 1-2 недели в месяц, и во время его отлучек в довольно просторном доме оставалось лишь 3 человека, пожилая пара слуг и я. Иногда я прогуливал занятия, но до осмотра достопримечательностей Токио мне не было дела. Похоже, я так и закончу свои дни, не увидев ни храм Мэйдзи, ни бронзовую статую Кусуноки Масасиге, ни могилы 47 ронинов в храме Сингакудзи. Я сидел целыми днями дома, то читал, то рисовал. Пока отец находился в столице, я каждое утро торопливо уходил из дома, но направлялся в район Хонго-Сендаги, в частную студию к мастеру западной живописи Синтара Ясуда, где по 3-4 часа учился делать наброски. После того, как я сбежал из общежития, у меня возникло отчетливое и, возможно, предвзятое ощущение, будто я, даже посещая занятия, нахожусь на особом положении вольнослушателя, и чем дольше я ходил на них, тем сильнее тяготился. Пройдя начальную, среднюю и перейдя в старшую школу, я так и не понял, что такое любовь к альма-матер, и ни разу не попытался хотя бы выучить гимн школы. Спустя некоторое время один из учеников той же частной студии познакомил меня со спиртным, сигаретами, продажными женщинами, ломбардами и левыми политическими течениями. Сочетание дикое, и тем не менее так и было. Этот ученик по имени Масао Хорики родился в Ситамати, низинном районе Токио, был выпускником частной школы искусств 6 годами старше меня, и поскольку домашней мастерской он не располагал, то посещал ту же частную студию, что и я, якобы продолжая изучение западной живописи. 5 йен не одолжишь? В то время мы знали друг друга только в лицо и еще не успели обменяться ни словом. Растерявшись, я протянул ему 5 йен. «Ну вот, идем выпьем, я угощаю. А ты ничего, малый?» Отвертеться не удалось. Меня затащили в кафе в Харай, с этого и начались наши приятельские отношения. «Я давно тебя приметил. Вот-вот, из-за этой застенчивой улыбочки, вид типичный для подающего надежды человека искусства. Ну, за знакомство, до дна. Кину-сан, он ведь красавчик? Смотри, только не влюбись!» Заявился этот малый к нам в студию, и теперь, по его милости, я среди красавцев только второй. Смуглое лицо Харики имело правильные черты. В отличие от большинства учащихся художественных школ, он носил приличные деловые костюмы с подобранными со вкусом, но строгими галстуками, волосы помадил и расчесывал на прямой пробор. Оробев в незнакомой обстановке, я то складывал руки на груди, то опускал их, потому-то и улыбался так застенчиво, но на 2-м-3-м стакане пива ощутил непривычную легкость раскрепощенности. Я подумывал поступить в школу искусств, но... «Не, скукотища! Скука там! В школе скука! Учиться нам надо у природы! Природой вдохновляться!» Но его слова не вызвали у меня ни малейшего почтения. Он болван, рисует наверняка паршиво, однако вполне может стать неплохим спутником для развлечений, думал я. Словом, тогда я впервые в жизни встретился с настоящим столичным шалопаем. Хоть и в ином отношении, чем я, он тоже был совершенно отстранен от человеческой деятельности этого мира. Пребывание в замешательстве указывало на нашу принадлежность к одному и тому же виду. И в то же время между нами имелось принципиальное различие. Он поясничал неосознанно, более того, не сознавал плачевности этого шутовства. Развлекаясь и воспринимая Харики лишь как товарища по развлечениям, я неизменно презирал его. Временами даже стыдился своего приятельства, но итогом встреч с ним стало понимание, что даже ему я не соперник. Однако поначалу я был убежден, что Харики славный малый, на редкость славный, и даже привычная для меня боязнь людей отступила настолько, что я почти считал, что нашел прекрасного проводника по Токио. Сказать по правде, в одиночку я боялся ездить в поездах из-за кондуктора, боялся войти в театр Кабуки из-за капельдинерш, выстроившихся по обе стороны от устланной красным ковром лестницы у главного входа. Заходя в ресторан, боялся обслуживающего столик помощника официанта, безмолвно ждущего за моей спиной, когда опустеют тарелки, и особенно боялся платить по счету. Да, скованность жестов, с которой я протягивал деньги, расплачиваясь за какую-нибудь покупку, объяснялось не скупостью, а чрезмерной взвинченностью, чрезмерной стыдливостью, чрезмерной неловкостью и тревожностью. От страха кружилась голова, темнело в глазах, казалось, я схожу с ума, какое там торговаться, зачастую я забывал забрать не только сдачу, но и покупки, был попросту не в состоянии ориентироваться на улицах Токио самостоятельно и считал, что мне не остается ничего другого, кроме как целыми днями торчать дома. Так что я отдавал Харике бумажник, и мы бродили по городу вместе. Он постоянно торговался, более того, зная толк в развлечениях, максимально выгодно тратил незначительные суммы и обладал способностью добираться до места назначения в рекордно короткие сроки, вместо дорогих одноеновых такси, пользуясь поездом, автобусом и даже речными пассажирскими пароходами. Благодаря ему я получал уроки практичности. Когда мы, возвращаясь от продажных женщин, заходили по дороге в какой-нибудь ресторан в японском стиле принять утреннюю ванну, съесть юдофу и немного выпить, то приобщались к шикарной жизни сравнительно дешево. Он разъяснил мне также, что гюдон и якитори, купленные с уличного лотка, при своей дешевизне очень питательны, и ручался, что ни от какой другой выпивки нельзя захмелеть так же быстро, как от Денки Бран. И во всяком случае, когда доходило до оплаты счетов, с ним я никогда не ощущал ни малейшей тревожности или страха. В общении с Харики меня спасало еще и его полнейшее безразличие к тому, о чем думает его слушатель. И он порой, так сказать, в порыве страсти, может, его страстью как раз и было безразличие к слушателю, Продолжал болтать чепуху безостановочно, так что опасность впасть в неловкое молчание, когда мы оба утомимся от блужданий, совершенно исключалась. С другими людьми я всегда был начеку, чтобы не допустить этих пугающих пауз в разговоре. Но, будучи от природы неразговорчивым, держался лишь за счет отчаянного шутовства. А теперь роль шута играл, сам не осознавая, этот болван Харики, и вместо того, чтобы отвечать ему, мне было достаточно, пропуская его слова мимо ушей, время от времени с улыбкой восклицать: «Да ты что!» Вскоре я пришел к пониманию, что и выпивка, и курение, и продажные женщины — неплохие средства, чтобы рассеять, пусть и ненадолго, мой страх перед человеческими существами. Я даже лелеял мысль о том, что ради получения этих средств готов без сожаления распродать все свое имущество. Для меня продажные женщины — не женщины и вообще не люди. Они видятся мне слабоумными или сумасшедшими, но в их объятиях я, наоборот, полностью успокаивался и мог крепко уснуть. Все они, что выглядело прискорбно, были начисто лишены страстных желаний. Возможно, этих женщин тянуло ко мне как к своему, подобному им. И я всегда удостаивался их естественной приветливости, не вызывающей неловкости. Приветливости без расчета, приветливости без попыток навязать свой товар, приветливости по отношению к тому, кто, может быть, больше никогда не придет. И порой по ночам мне мерещился у этих слабоумных и сумасшедших женщин нимб Марии. Однако я, приходя к ним, чтобы сбежать от страха перед людьми и ради смутной надежды на ночной отдых, и развлекаясь с этими продажными своими, сам не заметил, как от меня начало исходить нечто неприятное. Этой, так сказать, бесплатной добавки я никак не ожидал, а она постепенно становилась все более очевидной, пока Харики не указал на нее, к моему изумлению и ужасу, чем вызвал у меня чувство неприязни. Если посмотреть со стороны, то я, грубо говоря, учился на продажных женщинах обхождению со всем женским полом. Мало того, весьма в этом преуспел, ведь эта школа наиболее сурова и, видимо, потому действенна. Источал, как говорится, флер сердцееда. И женщины, причем не только продажные, чутьем улавливали его и слетались ко мне, так что это непристойное и постыдное свойство, приобретенная бесплатная добавка, затмевало то, что мне удавалось расслабиться. Харики упомянул об этом скорее, чтобы польстить, однако на меня навалились гнетущие воспоминания. К примеру, о бесхитростном письме девушки из кофейни, о дочери генерала нашего соседа по дому в Сакураге. Каждое утро, когда я шел на занятия, она, слегка накрашенная, неизвестно зачем, то выглядывала из своих ворот, то опять пряталась. А судомойки из заведения, где я в полном молчании ел говядину. А еще то, что я обнаруживал в сигаретных пачках, покупая их у дочери хозяина табачного магазина, куда всегда ходил. Еще соседку, рядом с которой сидел в театре Кабуки. Еще, как поздно ночью уснул пьяный в трамвае. Еще проникновенное письмо, неожиданно полученное от дочери родственника из моего родного города. Еще неизвестную девушку, которая в мое отсутствие принесла мне домой куклу, похоже, самодельную. Из-за моего полнейшего равнодушия ни один из этих эпизодов не получил продолжения. Однако то, что мое приобретенное свойство, побуждающее женщин предаваться мечтам и тянуться ко мне, ни похвальба и ни бездумная шутка, я не мог отрицать. То, что на это обстоятельство указал такой человек, как Харики, вызвало у меня чувство горечи, сродни стыду, и я враз охладел к развлечениям с продажными женщинами. Явно кичась своей современностью, в случае Харики никакой другой причины я до сих пор найти не могу, однажды он привел меня в коммунистическое общество чтения. Не помню точно, называлось оно революционно-социалистическим или нет. То есть в тайный кружок. Для такого человека, как Харики, это секретное коммунистическое сборище было, наверное, чем-то вроде еще одной достопримечательности Токио. Меня представили товарищем. Всучили какую-то платную брошюру, а потом сидящий на почетном месте необычайно уродливый юнец прочитал лекцию по марксистской политэкономии. Но все услышанное показалось мне общеизвестным. Наверняка таким оно и было, и все же в людском сердце таилось нечто более непостижимое и пугающее. Утверждать, что это алчность, было бы недостаточно, что тщеславие тоже, как и сочетание похоти и алчности. Я чувствовал, что на самом дне мира людей есть не только экономика, но и что-то неизвестное, странно схожее с кайданом. И напуганный им, я принял материализм так же естественно, как вода течет туда, где ниже. Но это не избавило меня от страха перед людьми. Я не смог, обратив взор на молодую листву, ощутить радость надежды. Тем не менее, я посещал каждое собрание этих революционных социалистов, как уже было сказано, возможно, я ошибаюсь, не пропуская ни единого, но смотреть, как товарищи с напряженными лицами обсуждают, словно вопросы невероятной важности, что-то элементарное, вроде 1 плюс 1 равно 2, с головой уходя в теории не сложнее арифметики, было смешно и нелепо. Я, не выдержав с помощью своих обычных шутовских выходок, попытался сделать собрания более непринужденными. Видимо, поэтому гнетущая атмосфера на них постепенно рассеялась, а сам я стал в кружке популярным и незаменимым. Эти простодушные с виду люди, наверное, сочли меня таким же простым товарищем, оптимистом и паяцем. Но если так, значит, я сумел целиком и полностью обвести их вокруг пальца. Товарищем им я не был. Однако я посещал каждое собрание и ублажал их всех своим шутовством. Я делал это потому, что мне нравилось, потому что эти люди меня устраивали, но не обязательно из симпатии, имеющей какое-то отношение к Марксу. Незаконность. Она была чем-то неопределенно приятна мне. Или, скорее, не вызывала неловкости. Соответствие законам в этой жизни, наоборот, пугало. В нем угадывалось что-то безгранично мощное. Ее устройство оставалось непостижимым, и вместо того, чтобы сидеть в этой промозглой комнате без окон, мне было легче окунуться в раскинувшееся снаружи море незаконности, чтобы поплавать в его водах и вскоре утонуть. Говорят, существуют социальные изгои. Это выражение, по-видимому, означает злосчастных и порочных неудачников. А у меня такое ощущение, будто социальным изгоем я родился. И я, встречая человека, которого общество заклеймило как изгоя, неизменно теплею к нему сердцем. И от восхищения собственной теплотой у меня на сердце становится еще теплее. Говорят, есть и преступное сознание. На протяжении всей жизни в этом мире меня мучило именно такое сознание. Однако оно же было мне верным спутником, как жена в бедности. Мы вместе, только вдвоем, предавались нашим грустным удовольствиям, и, видимо, благодаря этому восприятию я продолжал жить. О человеке с темным прошлым говорят, что он носит рану на душе. Такая рана появилась у меня сама собой еще в младенчестве. И с возрастом не только не зажила, но и становилась глубже. Дошла до сердца, ночь за ночью причиняя бесконечное разнообразие адских мук. Однако, хоть эти слова и выглядят странно, эта рана мало-помалу стала мне роднее собственной плоти и крови. А боль, которую она причиняла, казалась ощущением жизни и даже любовным шепотом. И вот на такого-то человека атмосфера вышеупомянутого подпольного движения действовала, как ни странно, умиротворяюще и благоприятно. Иначе говоря, мне подходили не столько цели, сколько характер движения. Харики же оно служило поводом для глупого поддразнивания. Собрание он посетил всего одно, да и то, чтобы представить меня, а потом, неудачно сострив, что марксистам полагается изучать не только производство, но и потребление, больше на собраниях не показывался и зазывал меня наблюдать лишь второе. Если вдуматься, марксисты в то время существовали самые разные. Одни, как харики, провозглашали себя таковыми из тщеславного стремления прослыть передовыми. Другие, как я, засиживались на собраниях, привлеченные духом незаконности. И если бы истинные последователи марксизма узнали правду, нас, харики, воспылав гневом, немедленно изгнали бы, как гнусных предателей. Но за долгое время ни меня, ни даже харики так и не выставили вон. В этой сфере незаконности, в отличие от мира законопослушных господ, я, наоборот, держался более непринужденно. И, что называется, здраво в качестве подающего надежды товарища. Так что меня даже заваливали всевозможными заданиями чрезмерной степени секретности. В сущности, ни от одного из этих заданий я ни разу не отвертелся, легко соглашался на все. Действовал так нелепо и неуклюже, что легавые, так товарищи называли полицейских, ни разу не заподозрили меня и не задержали, пристав с расспросами. Я справлялся, не оплошав, вдобавок улыбался и вызывал улыбки у окружающих, и делал все, что мне говорили. Во всяком случае, старательно доводил до конца эти опасные поручения. Участники движения взвинчивали себя, словно речь шла о деле огромной важности, проявляли предельную осторожность и бдительность, будто неудачно подражая детективным романам. И хотя поручения, которые мне давали, были в действительности на удивление ничтожными, товарищи не упускали случая напомнить об опасности. В то время мне казалось, что если бы я вступил в партию и угодил за решетку, пусть даже на всю жизнь, существование в тюрьме я воспринял бы спокойно. Суровая действительность в мире, населенном людьми, пугала меня. И я думал, что, возможно, сидеть в тюремной камере легче, чем каждую ночь стонать в бессонной адской муке. Даже когда мы с отцом жили в одном и том же доме в Сакураге, он был занят приемом гостей или часто уходил куда-нибудь. Так что порой мы не виделись по 3-4 дня, но от этого его присутствие не становилось менее гнетущим и устрашающим. Я уже подумывал съехать куда-нибудь в съемное жилье и как раз собирался заговорить об этом, когда услышал от старого слуги, что свой городской дом отец собирается продать. Отцовский срок пребывания в парламенте вскоре истекал, и какими бы ни были на то причины, баллотироваться вновь он не желал. Кроме того, на родине у него был построен дом, чтобы жить там в отставке. Привязанности к Токио он не питал и, должно быть, считал, что бессмысленно содержать целый дом со слугами исключительно ради удобства какого-то учащегося. На понимание замыслов отца лучше, чем какого-либо незнакомого человека, я не претендовал. Так или иначе, вскоре дом перешел в другие руки, а я переселился в унылую, тускло освещенную комнатушку старого пансиона Сен-Юкан в квартале Маригава в Хонго, и у меня сразу же начались денежные затруднения. До тех пор я каждый месяц получал от отца определенную сумму карманных денег, от которых уже через 2-3 дня не оставалось ничего. Но в прежнем доме всегда имелись сигареты, спиртное, сыр и фрукты, а книги, канцелярские принадлежности и прочее, как и все относящееся к одежде, можно было взять в кредит в лавках по соседству. И даже если я угощал харики собой, тендоном или еще чем-нибудь в ближайшем заведении, куда часто захаживал отец, я мог преспокойно взять и уйти оттуда, не сказав ни слова. И когда я вдруг очутился один в комнате пансиона, и все упомянутое должен был оплачивать, рассчитывая только на определенную сумму, каждый месяц присылаемую из дома, я растерялся. Эти деньги тоже исчезали за 2-3 дня, и я, обезумев от ужаса и тревоги, засыпал то отца, то братьев, то сестер, сначала шквалом телеграмм с просьбами о деньгах, а затем письмами с подробностями. Положение дел, описанное в них, было целиком и полностью шутовским вымыслом. Мне казалось, что когда просишь людей о чем-нибудь, первым делом их следует рассмешить. Вдобавок, наученный харики, я зачастил в ломбарды, но все равно испытывал хроническую нехватку денег. Как видно из сказанного, я был не в состоянии выжить в одиночку в пансионе, где не знаю ни души. Было страшно сидеть у себя в комнате, казалось, будто на меня в любой момент могут напасть, ударить, и я убегал куда-нибудь. Или выполнять поручения товарищей, или вместе с харики блуждать по заведениям с дешевой выпивкой. Почти забросил и уроки, и рисование, а на второй год учебы в этой школе, в ноябре, из-за случая с двойным самоубийством вместе с замужней женщиной старше меня, вся моя жизнь полностью изменилась. Занятия я не посещал, учебе вообще не уделял внимания, но, как ни странно, ухитрялся давать толковые ответы на экзаменах и каким-то образом держать в неведении провинциальную родню. Однако со временем из-за количества пропущенных мною учебных дней школа, по-видимому, конфиденциально известила о положении дел моего отца. И старший из братьев, действуя от его имени, прислал мне длинное и строгое письмо. Но гораздо сильнее меня мучило безденежье, а также задания все того же подпольного движения, которые стали настолько напряженными, сложными и частыми, что выполнять их ради развлечения было уже невозможно. Я возглавил марксистские кружки учащихся Тюо и других районов, во всяком случае Хонго, Каисикавы, Ситая, Канды и всех тамошних учебных заведений. Услышав о вооруженном восстании, я купил ножик Если вдуматься, сейчас уже понятно, что он был тонким, едва ли пригодным даже для заточки карандашей. И носил его в кармане дождевика, пока мотался туда-сюда, налаживая связь. Хотелось напиться и крепко заснуть, но не было денег. Да еще «П», то есть «партия», помнится, был в ходу такой жаргон, но я могу и ошибаться, обращалась с поручениями, давая их одно за другим, так что едва хватало времени перевести дух. Немощные тела, вроде моего, для такой деятельности совершенно не годятся. Поначалу я содействовал работе кружка просто потому, что его незаконность возбуждала во мне любопытство. Но когда результатом шутки стало положение фигуры в чужой игре и неприятная суета, мысленно я сказал людям из П, что они ошиблись адресом. Почему бы не дать эти поручения своим прямым последователям? И не в силах подавить в себе чувство отвращения и досады, сбежал. Сбежал, но легче мне от этого не стало. И я решил покончить с собой. В то время женщин, выказывающих ко мне особую приветливость, было три. В том числе дочь владельца пансиона Сен-Юкан, где я снимал комнату. Когда я, изнемогая от усталости, возвращался домой после беготни по заданиям движения и валился спать не поужинав, эта девица неизменно являлась ко мне в комнату с блокнотом и ручкой. «Прошу прощения, внизу моя младшая сестра или брат. Так расшумелись, спокойно письма не напишешь», — говорила она и чуть ли не целый час что-то писала, усевшись за мой стол. Еще куда ни шло, если бы я мог притвориться, будто ничего не замечаю, и уснуть. Но я видел, что она явно ждет от меня каких-то слов. И с привычной услужливостью, хоть от усталости был вообще не в настроении говорить, молодецки крякнув, переворачивался на живот и закуривал. «Я слышал, есть мужчины, которые нагревают себе воду для ванны, сжигая любовные письма от женщин». «Ужас какой! И вы тоже?» «А я молоко на них грею и пью». «Как лестно. Ну, пейте». Я гадал, когда же она уйдет, наконец. Ясно же, что это не письмо. Наверняка рисовала Хена-Хена-Махеджи, рожицу из знаков Хираганы. Если же я говорил «покажите-ка», думая, что в жизни бы этого письма не видеть, то слышал «ой, нет, ни за что», и от этих до неприличия довольных возгласов терял интерес. Так что я придумал, под каким предлогом выпроводить ее. «Извините за беспокойство. Вы не сходите в аптеку к трамвайной линии за снотворным калматин. Я так устал, что лицо горит и не спится. Извините за беспокойство». «Да ладно, что уж там». И она радостно встала. Я точно знал, что когда обращаешься к женщине с просьбой, это ее нисколько не расстраивает. Наоборот, она радуется тому, что ее о чем-то попросил мужчина. Еще одна женщина училась на филологическом отделении педагогического училища и была из товарищей. Независимо от желания, видеться с ней приходилось ежедневно. Даже после совещания она всякий раз увязывалась за мной и покупала мне что-нибудь наобум. «Вот было бы хорошо, если бы вы относились ко мне как к родной старшей сестре». От ее манерности меня передернуло. «А я как раз и собираюсь», — с вымученной улыбкой ответил я. Во всяком случае, злить ее я опасался и надеялся лишь на то, что как-то обману ее. Все больше попадал в услужение к этой противной дурнушке, позволял ей покупать мне что-нибудь. Все эти вещи свидетельствовали о дурном вкусе, и я обычно сразу отдавал их хозяину Якитории или еще кому-нибудь. Старался выглядеть довольным, смешил ее шутками, а когда однажды летним вечером, не зная, как отвязаться, поцеловал ее на темной улице, рассчитывая этим отпугнуть, она пришла в безумное и постыдное возбуждение. Подозвала такси, привезла меня в обставленную в западном стиле комнатушку, которую кружок тайно снимал в здании одной конторы, и время до утра прошло весьма бурно. «Вот тебе и старшая сестра», — прятал я саркастическую усмешку. Так вышло, что ни с дочерью домовладельца, ни с товарищем я никоим образом не мог не сталкиваться лицом к лицу каждый день. Уклоняться, как от встреч с другими женщинами, ранее не удавалось. Я опомниться не успел, как из-за свойственных мне душевных тревог всеми силами начал стараться поддерживать в них хорошее настроение и уже чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Примерно тогда же мне стало неожиданно оказывать знаки внимания официантка из одного большого кафе в Гинзе, и после единственной встречи с ней, пораженной этими знаками внимания, я уже не мог с ней расстаться и испытывал смутное чувство тревоги и беспокойства. К тому времени мне как раз хватало напускной дерзости, чтобы осмеливаться, не пользуясь поддержкой Харики, самостоятельно ездить в поездах, бывать в театре кабуки и даже, надев кимоно из узорчатой ткани касури, сходить в какое-нибудь кафе. В глубине души я, как прежде, с подозрением относился к людской самоуверенности и грубой силе, но, боясь и мучаясь, мало-помалу начинал приветствовать других серьезно. Нет, неправда. К аккомпанементу мучительных улыбок незадачливого шута я прибегал по-прежнему. Поприветствовать людей толком не умел, во всяком случае не теряясь и не сосредоточившись на этом занятии полностью. И неизвестно, что способствовало развитию этого навыка. Беготня по делам кружка? Или женщины? Или выпивка? Так или иначе, главным образом, ввиду денежных затруднений, этот навык я приобретал. Где бы я ни находился, мне было страшно. Но если наоборот, смешаться с толпой в большом кафе, потолкаться среди пьяных посетителей, официанток и их помощников, не успокоит ли это мою вечную загнанную душу? Так я и очутился один в том большом кафе в Гинзе с 10 йенами при себе и со смехом сообщил подошедшей официантке. «Имей в виду, у меня всего 10 йен и больше нет. Не стоит беспокоиться». Она говорила с легким кансайским акцентом. И, как ни странно, этими несколькими словами усмирила дрожь и трепет в моем сердце. Нет, не потому, что мне больше было незачем беспокоиться о деньгах. Просто рядом с ней у меня возникло чувство никчемности этого беспокойства. Я выпил. Эта женщина не вызывала у меня стеснения, и вместо того, чтобы считать своим долгом поясничать, я не стал скрывать неразговорчивость и угрюмость, свойственные моей истинной натуре, и пил молча. «А вот это не хотите ли?» — спросила она, расставляя передо мной разные блюда. Я покачал головой. «Только пить будете? Тогда давайте вместе». Холодным осенним вечером я, как сказала Цунека, кажется, так ее звали, хотя воспоминания поблекли, и я уже не уверен. Я из людей, способных забыть даже имя женщины, с которой вместе пытался совершить самоубийство. Ждал ее поодаль от кафе за гинзой возле уличного лотка и ел купленные с него совершенно невкусные суси. Ее имя я подзабыл, а дрянной вкус, который в тот раз имели суси, почему-то отчетливо сохранился в памяти. Еще похожее на морду полоза лицо и бритая голова старика, который он качал, притворяясь, будто мастерски делает суси. Его я хорошо помню, он так и стоит перед глазами. В последующие годы я не раз замечал в трамвае знакомое лицо, гадал, кто бы это мог быть, понимал, что этот человек очень похож на старика за уличным лотком и сухо усмехался. Даже сейчас, когда имя и лицо той женщины постепенно улетучиваются из памяти, лицо старика за лотком с суси я помню так отчетливо, что мог бы нарисовать его. Видимо, суси в тот раз были настолько плохи, что оставили у меня ощущение холода и мучений. Добавлю, что когда меня водили в заведение, которое славится суси, они ни разу не показались мне вкусными, слишком уж велики. Я всегда задавался вопросом, почему бы не делать их величиной примерно с большой палец. Цунека снимала жилье в Хондзё на втором этаже в доме плотника. У нее я не удосуживался скрывать свою повседневную угрюмость, подпирал рукой щеку, словно от сильной зубной боли, и пил чай. А Цунека, похоже, нравилось видеть меня в такой позе. Она казалась совершенно одинокой, как дерево, вокруг которого холодный осенний ветер, налетев, кружит в безумной пляске палую листву. Пока мы отдыхали рядом, выяснилось, что она на 2 года старше меня, родом из Хиросимы, что она, да, замужем, в Хиросиме муж был парикмахером, что прошлой весной они вместе удрали в Токио, но приличной работы для мужа не подвернулось, однажды его поймали на мошенничестве, и вот теперь он в тюрьме. И она каждый день ходит туда, носит ему что-нибудь. Но с завтрашнего дня перестанет. И ее рассказ продолжался, но меня почему-то нисколько не интересовало то, что женщины рассказывали о себе. Может, потому что рассказчицы из них получались неумелые. То есть акценты они расставляли неверно, но так или иначе к их откровениям я оставался глух. Какая тоска. Этого короткого шепота наверняка хватило бы, чтобы пробудить во мне сочувствие, в отличие от пространных повествований о женской судьбе. Но ни от одной женщины я ни разу не слышал таких простых слов, что и удивляло, и озадачивало меня. А эта женщина хоть и не произнесла, какая тоска, потоком страшной безмолвной тоски толщиной в несколько сантиметров было облито все ее тело. И стоило прильнуть к ней, как тот же поток окружал и меня, мягко смешивался с потоком моего более острого уныния, и словно палый лист на камне дна найдет покой, я мог отдалиться от страха и тревоги. Эти ощущения ничуть не походили на покой, дающий возможность уснуть в объятиях дур-проституток, хотя бы потому, что они были жизнерадостными. Ночь, проведенная с женой заключенного мошенника, стала для меня ночью освобождения и счастья. Больше нигде в своих записях я не намерен употреблять это чудовищное слово, настолько твердо и без колебаний. Но это была лишь одна ночь. Утром, рывком проснувшись, я снова стал неискренним, фальшивым шутом. Бесхребетных пугает даже счастье. Они способны пораниться ватой. Да, ранить может и счастье. Поэтому пока я еще не ранен, мне не терпелось поскорее расстаться, и я пустил в ход привычную дымовую завесу шутовства. Говорят, конец деньгам, конец отношениям. А на самом деле все наоборот. Это не значит, что женщина отвергает мужчину, когда у него иссякли деньги. Если он оказался на мели, то само собой падает духом и ни на что уже не годится. Ему еле хватает сил смеяться. И тогда он, будто взбрыкнув, наконец поддается отчаянию и сбрасывает с себя женщину. И смысл в том, что он в полубезумии будет трястись и трястись, пока не избавится от нее. Обидно, что вроде бы это толкование из словаря Каназава. Чувство-то понятно и самому. Помню, как я сильно рассмешил Цунека глупостями вроде этих. Опасаясь, как бы визит не затянулся, я так спешил улизнуть, что даже не умылся. Вот тогда-то опрометчиво и выдал белиберду про конец деньгам, конец отношениям, что в дальнейшем привело к появлению неожиданных уз. Со своей благодетельницей я не виделся с той ночи целый месяц. После расставания приходящая радость, которой она меня одарила, слабела с каждым днем. Я эгоистично считал, что взвалил на себя тяжкое бремя, и даже такую обыденность, как оплаченный Цунека в тот раз счет в кафе, воспринимал как обузу. Постепенно меня начали одолевать опасения, что и она, как дочь хозяина пансиона и девица из педагогического училища, представляет для меня угрозу. И даже на расстоянии она постоянно внушала мне страх. Вдобавок мне казалось, что если я снова встречусь с женщиной, с которой однажды был близок, то могу вдруг взорваться бурной яростью. Я испытывал острое нежелание видеться с ней снова и в конце концов стал обходить Гинзу стороной. Однако это острое нежелание вовсе не было проявлением моего коварства. Между женщиной после близости и женщиной утром после пробуждения нет совершенно ничего общего, и суть заключалась в том, что я никак не мог уяснить для себя загадочное явление существования в двух обособленных мирах, подобного полному забвению. В конце ноября мы с Харики выпили дешевого пойла в Канде возле уличного лотка, и когда отошли, мой порочный спутник стал требовать продолжения где-нибудь в другом месте. Деньги у нас уже кончились, тем не менее он настаивал: «Выпьем еще, да выпьем». Тогда я, в том числе и потому, что был хмельнее и смелее обычного, сказал: «Ладно, так и быть, свожу тебя в страну мечты». И называется она, как ни странно, Сютиникурин. Примечание. Сютиникурин. Буквально пруд выпивки, лес мяса. Или обильное пиршество. Кафе, что ли? Ну да. Идем. Так мы и сели вдвоем в трамвай, и Харики воодушевленно заявил: «Изголодался я сегодня по женщинам. Если с официанткой целоваться, это ничего?» Мне не нравилось, когда Харики вот так изображал пьяного. Харики тоже это знал и нарочно передо мной усердствовал. «Так ничего или нет? Поцелую и точка. Поцелую любую официантку, которая сядет рядом. Ничего?» «Наверное, без разницы. Вот и хорошо. А то изголодался я по женщинам». Мы сошли с трамвая в четвертом квартале Гинзы и направились в то самое кафе Сютиникурин, надеясь только на одолжение со стороны Цунека, так как были почти без гроша. И как только устроились в свободной загородке лицом друг к другу, к нам сразу же поспешили Цунека и еще одна официантка, которая села возле меня. А Цунека плюхнулась рядом с Харики, и я чуть не ахнул. Сейчас ее поцелуют. Не скажу, что я дорожил ею. Жадность почти чужда моей натуре. Если во мне порой пробуждались смутная скупость и сожаление, мне не хватало духу отстаивать свои права собственника и скандалить с другими. Позднее я даже некоторое время молча смотрел, как насилуют мою неофициальную жену. С людскими разговорами я старался соприкасаться как можно меньше. Боялся, как бы меня не затянуло в их водоворот. А все, что нас связывало с Цунэко, единственная ночь. Она мне не принадлежала. Незачем было ни дорожить, ни сожалеть, ни питать еще какие-либо сильные чувства. И все же я чуть не ахнул. Но лишь потому, что сочувствовал Цунэко. Жалел, что ей придется терпеть грубые поцелуи Харики у меня на виду. Оскверненная Харики, она, несомненно, будет вынуждена расстаться со мной, но явного стремления останавливать ее у меня не было. Я испытал мгновенное потрясение при виде ее беды, подумал «эх, ну вот и все», и сразу же, податливый как вода, смирился, перевел взгляд с Харики на Цунэко и усмехнулся. Однако дело приняло неожиданный поворот к худшему. «Ну нет!» — выпалил Харики, скривив рот. «Даже такому, как я, с этой убогой!» Резко оборвав себя, Харики скрестил руки на груди и, натянуто усмехаясь, уставился на Цунэко в упор. «Выпивку. Денег нет», — шепнул я Цунэко. «Да, мне казалось, что я способен пить спиртное, как воду». С обывательской точки зрения Цунэко была недостойна даже поцелуя пьянчуги. Несчастная женщина, от которой разит нищетой. Внезапное и непредвиденное это осознание обрушилось на меня, как удар грома. Как никогда прежде я все пил и пил, еще и еще. Мы с Цунэко переглядывались и скорбно улыбались. Да, она в самом деле была измученной, от нее разило нищетой, но в то же время к ней, как к товарищу по несчастью, страдающему от бедности, разлад между богатством и бедностью — избитая тема, но я все еще считаю ее одной из вечных тем в драмах. Меня наполняли чувства. Впервые в жизни я осознал, что в моем сердце явно шевельнулась пусть и слабая, но любовь. Меня вырвало. Я провалился в забытье. До потери сознания я напился впервые в жизни. Когда я очнулся, возле моей подушки сидела Цунэко. Оказалось, я спал у нее в комнате на втором этаже дома плотника в Хондзё. Я думала, вы пошутили, когда сказали, что конец деньгам, конец отношениям. А вы серьезно? Вы ведь больше не приходили. Как сложно с этими концами. А если бы я вас обеспечивала, все равно бестолку? Бестолку. Потом и она легла, и на рассвете я впервые услышал от нее слово «смерть». Казалось, она тоже невыносимо устала быть человеком. И когда я задумался о страхах этой жизни, ее неприятностях, деньгах, тайном кружке, женщинах, учебе, то понял, что продолжать так жить невозможно, и с легким сердцем согласился на ее предложение. Но в то время я еще не мог воспринять как реальность то, что я готов умереть. В этом чувстве было что-то от притворства. Мы провели это утро вдвоем, бродя по шестому району Асакусы. Зашли в кисатен, выпили молока. «На этот раз вам платить». Я поднялся, вынул из кармана в рукаве кимоно кошелек, открыл, и при виде трех медных монет на меня разом обрушился не столько стыд, сколько ужас. В унылой комнате, которую я снимал в Сынь-Юкане, уцелели только ученическая форма и постель. Все прочее уже было заложено в ломбард, кроме кимоно с рисунком Касури и пальто, надетых на мне. Вот тогда-то я и осознал со всей ясностью, какова моя реальность, и что жить я больше не могу. Пока я стоял в замешательстве, Цунэко тоже поднялась и заглянула в кошелек. «Ой, не густо, да?» Голос прозвучал наивно, но ужалил так, будто пронзил до мозга костей. Впервые в жизни мне причинил боль голос любимого человека. Три медика не просто не густо. Это вообще не деньги. Такого чуждого унижения я никогда прежде не испытывал. Пережить его было невозможно. По большому счету, я к тому времени так и не перестал считать себя потомком богачей. Тогда-то неподдельные чувства и побудили меня принять решение умереть по своей воле. Той ночью мы бросились в море, в Камакуре. Сказав, что пояс Оби взяла поносить у знакомой по работе, она развязала его, свернула и оставила на прибрежном камне. Я тоже снял пальто и положил его там же. Мы вошли в воду вместе. Она погибла. Спасся только я. Поскольку я был учащимся, а также из-за фамилии моего отца, эта новость представляла, так сказать, интерес для читателей, и пресса подняла из-за нее довольно много шуму. Меня поместили в больницу на побережье. Один из родственников примчался с родины проведать меня, отдал необходимые распоряжения, а перед уходом объявил мне, что отец и остальная семья в такой ярости, что, возможно, отрекутся от меня. Однако гораздо сильнее меня печалила смерть Цунека, и я только и мог что оплакивать ее. Потому что из всех людей, каких я знал до тех пор, мне в самом деле нравилась Цунека, от которой разило нищетой. От дочери хозяина пансиона пришло длинное письмо с 50 стихами танка. И каждый из этих 50 начинался странными словами. «Живи, хорошо?» Медсестры заглядывали ко мне в палату ради развлечения, весело смеялись, и некоторые перед уходом крепко пожимали мне руку. Там же, в больнице, выяснилось, что у меня поражено левое легкое, и это обстоятельство оказалось для меня как нельзя более удачным. Когда вскоре после этого меня перевели из больницы в полицию, предъявив обвинение в помощи в самоубийстве и подстрекательстве к нему, полицейские отнеслись ко мне как к больному и поместили не в общую, а в отдельную камеру. Поздно ночью старик-патрульный, оставшийся в соседней комнате отделения на ночное дежурство, тихонько отпер дверь и позвал меня. «Эй, замерз, небось? Иди сюда, погрейся». Я с нарочито подавленным видом прошел к нему в комнату для дежурных и устроился на стуле рядом с Хибати. «Тоскуешь по ней, верно?» «Да», — отозвался я намеренно слабым, будто угасающим голосом. «Ну а как иначе? Человек ведь». Старик мало-помалу входил во вкус. «Ты где с ней был в первый раз?» Вопрос был задан начальственным, почти судейским тоном. Презирая меня, как несмышленное дитя, старик-патрульный притворялся, будто ведет расследование, и втайне наверняка рассчитывал скоротать осеннюю ночь, вытянув из меня скабрезные подробности. Об этом я догадался мгновенно и с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. Я знал, что вправе отказать отвечать на любые вопросы, заданные в ходе этого неофициального допроса. Но чтобы скрасить осеннюю ночь, сделал вид, будто твердо верю в право старика-патрульного допрашивать меня и в то, что от его мнения зависит решение о строгости наказания. И, выказывая искреннюю, непоколебимую убежденность в этом, кое-как дал показания, которые в некоторой степени удовлетворили его похотливое любопытство. «Хм, теперь в общих чертах ясно. Любые честные ответы мы принимаем во внимание. Заранее большое вам спасибо». Сыграл я почти божественно. Но из этого вдохновенного выступления ничего особенного не вышло. Утром меня вызвали к начальнику полиции. На этот раз допрос был официальный. Едва открыв дверь и войдя в кабинет начальника, я услышал: «О, какой славный малый! Нет, это не ты виноват. Это твоя мать виновата, что родила тебя таким славным». Начальник был еще молодым, смуглым, похожим на выпускника университета. От его неожиданных слов я показался самому себе жалким и никчемным, будто бы калекой, или у меня на пол лица расползлось красное родимое пятно. Допрос начальника, явно дзюдоиста или мастера кендо, был простым и дельным, разительно отличаясь от вкрадчивого, настойчиво доходящего до непристойности ночного допроса старика-патрульного. После обращенных ко мне вопросов начальник, заполняя какие-то бумаги, чтобы отправить их в прокуратуру, заметил: «Не стоило бы так здоровье запускать, а то кровью кашляешь, ведь так?» Тем утром у меня начался непривычный кашель, и каждый раз при кашле я прикрывал рот носовым платком, который пестрел пятнышками крови. Однако эта кровь шла не горлом. Прошлым вечером я сковырнул под ухом прыщик, вот оттуда она и натекла. Но поскольку мне показалось, что скрыть эту правду будет выгоднее, я потупился и с постным видом пробормотал «да». Начальник полиции закончил писать. «Возбудят дело против тебя или нет, решат в прокуратуре, а тебе не повредило бы связаться со своим поручителем по телеграфу или телефону и попросить его подъехать сегодня в прокуратуру Якогамы. Кто-нибудь же наверняка будет твоим поручителем и внесет залог, верно?» Мне вспомнился вхожий в столичный дом моего отца торговец предметами искусства и антиквариатом по имени Сибута. Наш земляк, отцовский подпевала, коренастый 40-летний холостяк, который также выполнял обязанности моего поручителя перед учебным заведением. Его лицо, в первую очередь глаза, напоминало Камбалу. Так отец и прозвал его, и я привык думать о нем как о Камбале. В позаимствованном у полицейских телефонном справочнике я поискал домашний номер Камбалы, нашел и позвонил, спросив, не мог бы он приехать в прокуратуру Якогамы. Камбала говорил со мной надменным тоном, изменившимся до неузнаваемости. Тем не менее, взял на себя труд выполнить просьбу. «Эй, надо продезинфицировать телефон сейчас же, а то этот малый кровью харкает». Услышал я звучный голос начальника, пока полицейские уводили меня обратно в одиночную камеру, и я усаживался там. Днем мою талию обвязали тонкой пеньковой веревкой, которую разрешили спрятать под пальто, но ее конец крепко держал в руках молодой патрульный, и мы вдвоем отправились в Йокогаму на поезде. Однако я ничуть не тревожился, лишь ностальгически вспоминал и одиночную камеру в полиции, и даже старика патрульного. Эх, ну почему я такой? Меня связали как преступника, а я, наоборот, вздохнул с облегчением и успокоился. И даже сейчас, записывая свои воспоминания о тех временах, испытываю приятное чувство легкости. Но среди ностальгических воспоминаний того периода есть одна катастрофическая неудача, от которой я всю жизнь обливался холодным потом. Меня коротко допросил окружной прокурор в своем тускло освещенном кабинете. Этот невозмутимый мужчина лет 40, в отличие от моей привлекательности, несомненный, но в некотором роде распутный, привлекательность прокурора, которую хотелось назвать честной, свидетельствовала о здравом спокойствии. Казалось, не из тех, кто поднимает шум из-за пустяков. Я, вообще забыв об осторожности, рассеянно давал показания. Как вдруг у меня начался тот самый кашель. Я достал из рукава платок, заметил на нем кровь, с постыдной расчетливостью подумал, что этот кашель может оказаться мне на руку. Продолжал кашлять притворно и натужно для верности, по-прежнему прикрывая платком рот. И мельком взглянул на прокурора как раз в тот момент, когда он, спокойно улыбнувшись, спросил. «Что, взаправду?» «Да, я так и облился потом. Вот и теперь ерзаю, вспоминая об этом. Так плохо не было даже в тот раз, когда в школе болван Такеити словами «понарошку, это понарошку» и толчком в спину вверг меня в ад. И тот, и этот случай сохранились как катастрофы в истории моей продолжающейся всю жизнь игры. Порой мне даже казалось, что лучше быть приговоренным к 10 годам тюрьмы, чем столкнуться со столь невозмутимым презрением окружного прокурора. Обвинения против меня выдвигать не стали, но радости мне это не принесло, и я, предельно несчастный, сидел на скамье в приемной у кабинета окружного прокурора и ждал, когда прибудет мой поручитель Камбала. За высоким окном, позади меня, очертания летающих в закатном небе чаек напоминали иероглиф «женщина».